Твоим путем, оставив славу изначальную, на землю ты сошел в смирении, на землю бедную, печальную, на землю, гибнущую в тлении. Ты нам явил примеры чудные, добра, терпения, участия. Они для плоти очень трудные, в них дух находит свое счастье. Ты озарил сердца скорбящие, небесной радостью заветную, и светом стало настоящее, и будущее стало светлым. Спаситель жизни этой временной, твоим путем идти желаю, не падать, чтоб по тяжким бременем, чтоб не сразила сила злая, влеки к себе мой дух бессмертия твоим живым и вечным словом, в тот край, куда стремятся верные, в тот град, где небо будет новым. Аминь.